И все-таки, надеюсь, я смогу с тобой видеться по уикендам один раз в 3 недели. Это было бы недурно. Я едва не лишилась чувств. Мне так захотелось побыстрее вернуться в колледж и похвастаться перед подругами. Бадди поцеловал меня еще раз на прощание у дверей дома. А на следующую осень, когда он получил стипендию в высшей медицинской школе, я ездила к нему не в Йель, а туда. И именно там я и выяснила, как он дурачил меня все эти годы и каким лицемером он был на самом деле. Я выяснила это в тот день, когда мы присутствовали при родах. Глава 6. Я постоянно приставала к Бадди с тем, чтобы он показал мне у себя в больнице что-нибудь по-настоящему интересное. И вот однажды, в пятницу, я ушла со всех занятий и устроила себе удлиненный уикенд, избрав Бадди своим вожатым. Для начала я переоделась в белый халат и, усевшись в высокое кресло, наблюдала в помещении с 4 покойниками, как Бадди и его коллеги производят вскрытие. Эти трупы меня нисколько не взволновали, потому что они совершенно не походили на живых людей. У них была твердая, красно-черная, похожая на обивку кресел кожа, и несло от них чем-то вроде огуречного рассола. Потом Бадди провел меня в большой холл, где держат в банках мертворожденных младенцев. У первого ребенка была большая белая голова и скрюченное тельце размером с лягушачье. Следующий был уже чуть побольше, а третий еще больше. А младенец в последней банке был уже размером с натурального новорожденного. И, казалось, он поглядывал на меня, ухмыляясь поросячьей ухмылкой. Я испытывала определенную гордость из-за хладнокровия, которое выказала при этом ужасном осмотре. Единственный раз я вышла из себя и даже подпрыгнула на месте, когда нечаянно облокотилась на живот одного из покойников, наблюдая за тем, как Бадди вырезает у него легкое. Еще минуту-другую я ощущала в локте какое-то жжение, и мне даже пришло в голову, что покойник еще не совсем покойник, потому что он теплый. Поэтому я слезла с кресла, издав даже некий вопль. Но Бадди объяснил мне, что жжение возникло только под воздействием формалина, которым было покрыто тело, и я вернулась на прежнее место. За час до ленча Бадди привел меня на лекцию по злокачественному белокровию и некоторым другим столь же удручающим заболеваниям. В ходе лекции на подиум вывозили в креслах-каталках больных, задавали им вопросы, а затем увозили, а нам показывали цветные слайды. На одном из слайдов была, помнится, красивая смеющаяся девушка с черным пятнышком на щеке. Через 20 дней после того, как это пятнышко появилось, девушка умерла, объявил доктор. И все на какую-то минуту притихли. А тут как раз зазвенел звонок. И я так и не узнала, что это было за пятнышко и почему девушка умерла. После обеда мы пошли посмотреть на роды. Сперва мы зашли в какую-то кладовую в больничном коридоре.